Глава 154. Следопыт Алумерре. Пролистывая форум, Лузман заметил, что его пометили в одном посте. Он нажал на пост. Там было выложено видео дуэли между бешеным мечом и смеющимся клинком, и люди ждали от него разъяснений. Лузман недавно как сумасшедший обливал грязью механиков на различных форумах. Его позиция не была самой раздражающей. Людей больше всего раздражает тот факт, что он выкладывает свой пост на всех форумах. Он постоянно заставлял людей смотреть на его пост, как будто кто-то еще не знал о его мнении. Из-за этого его поведения его все возненавидели. И вот, когда подвернулся удобный случай, они излили на него свой гнев. «Лузман, механик убил Эспера! Почему бы тебе не прокомментировать это?» Посмотрев видео, Лузман сразу же ответил. «Это всего лишь единичный случай. Этот смеющийся клинок вообще не умеет играть!» «Ха! Ты сам проиграл свои дуэли!» Но не можешь принять победу другого механика? Просто признай, что ты сам не умеешь играть, Лузман!» Лузман подавил свой гнев и ответил. «Бешеный меч запустил скрытый квест. У него более высокий уровень и лучшая экипировка. В сражении не было смысла. Ты имеешь в виду, что оборудования, предоставленного НИП, недостаточно? Тогда зачем ты выполняешь миссии? Зачем получаешь награды? Зачем собирать деньги? Просто признай, что ты новичок и просто стоишь как груша, пока тебя бьют. Чёрт!» Лузман кипел от злости и сразу же написал. «То, что я сказал о механиках, тебя не касается!» «Тогда почему ты без конца публикуешь на всех форумах свое говно? Может, вначале стоит подумать, прежде чем что-то писать?» Лузман был раздражен. «Черт возьми, ты можешь перестать лаять! Насколько же ты низок, что сидишь тут и ругаешься со мной!» «Наконец ты показал свое истинное обличие! Ты всего лишь жалкий тролль, так что прекрати эту жалкую комедию! Ты выбрал эту профессию сам!» Как ты можешь говорить, что тебя обманули? Кто ты вообще такой, клоун? Зачем разработчикам обманывать тебя? Ты один из тех неудачников, которые искали смысл своего жизненного существования и не нашли. Я бы не выбрал класс механика, если бы не повелся на ложь черного призрака. О, это не моя вина. Это вина всего мира, бла-бла-бла. Никто не наставлял на тебя пистолет, заставляя выбирать класс, не так ли? Ты сам ступил, и у тебя еще хватает наглости сваливать всю вину на нейтрального персонажа? Если ты так сильно жалеешь об этом, создай новый аккаунт и прекрати засорять форумы жалобами, придурок. Сукин сын! Закипел Лузман. В этот момент на экране Лузмана появилось официальное сообщение. Вы слишком часто используете оскорбительные термины, поэтому ваш аккаунт на форуме будет заблокирован на 3 дня. Лузман был ошеломлен. Что за черт? Он не мог ответить. Естественно, игроки на форуме вскоре обнаружили это и начали злорадствовать. «Ха-ха, забанили за маты, не так ли?» «Это замечательно!» «Он явно трой». Лузман мог только читать и не мог ответить. Он был возмущен, и у него чесалась рука что-то разбить. «Это интересно». Хан Сяо закончил читать комментарии на форуме. Его пальцы жаждали написать какой-нибудь ответ, но, к сожалению, он не мог. В прошлом, когда он посещал форумы, он любил наблюдать, как люди вступают в ссору. Это было отличное времяпрепровождение. Однако были люди, которые очень злились во время переписки. Это были люди, которые были слишком невинны. Если не можете выиграть спор, просто относитесь к этому как к развлечению. Все в интернете бессмысленно. Все это виртуально и не повлияет на вас в реальной жизни. Хан Сяо также когда-то был презренным бустером. Было очень много игроков, которые его ненавидели. Когда было нечего делать, он мог вступить в ссору или спор. И это давало ему эмоциональную разрядку на целый день. Глядя на оживленно беседующих игроков на форуме, в то время как сам он мог быть только зрителем, Хан Сяо чувствовал одиночество. Он соскучился по тем дням, когда с головой уходил в огненный словесный спарринг. Хотя он всегда чувствовал, что термин «словесный спарринг» был грязным, он посмотрел на время. Уже вечерело, и поле битвы было расчищено. Хан Сяо услышал звук приближающихся двигателей. Он поднял глаза и уставился вдаль. По грязной дороге мчалось несколько внедорожников. Деревня Зеленой долины открыла свои ворота, и Бальза стоял у ворот с уважением, приветствуя эти несколько автомобилей. Мысль мелькнула в голове Хан Сяо. На автомобиле был герб Алумерра. Когда внедорожник въехал в деревню, вооруженные охранники вышли из машины и встали позади человека, который был одет в изысканную одежду, охраняя его. Сяо Цзин, второй лидер Алумерра, отправил эмиссара Сяо Жуй на южный континент, чтобы тот нашел человека, за которого назначила награду организация Гермина – Зера. Более полугода назад семья Алумерра обнаружила, что внешность этого Зера была точь-в-точь как у пропавшего Хан Сяо. Поэтому Сяо Цзинь послал людей найти его. С тех пор прошло так много времени. Тем не менее, они не смогли найти ни единой зацепки. Сяо Жуй был лидером поисковой команды. Бальзаз был чрезвычайно почтителен к Сяо Жуй. Он привел всех в главный дом. Стол был накрыт напитками и горячим ароматным мясом, приготовленным на гриле. Мясо было с аккуратными надрезами и имело волнистую структуру. В середине красновато-коричневой плоти был намек на розовый. Было видно, насколько нежным было мясо. Это было мясо серого дьявольского волка, которое было собрано 2 часа назад. И оно было очень свежим. Другие блюда включали в себя кое-какие овощи и картофельное пюре. В этой деревне жуликов расходы на блюда были значительными, и Сяо Жуй был очень доволен гостеприимством Бальзаса. Группа расселась вокруг стола, и Сяо Жуй, который был покрыт пылью, начал уплетать еду за обе щеки. Он съел 3 куска мяса на гриле одним махом и замедлился лишь после того, как проглотил их. Он вытер рот и спокойно сказал Бальзасу, который ждал в сторонке. «Я отдохну несколько дней на твоей территории и продолжу искать этого проклятого ублюдка. Я найду кого-нибудь, чтобы подготовить вам комнаты», — ответил Бальзас. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Статус Сяо Жуя в семье был выше его, поэтому осанка Бальзаса была ужасно низкой. «Хорошо». Сяо Жуй был доволен отношением Бальзаса. Он решил остаться еще на несколько дней в деревне Зеленой долины. Последние полгода он провел в поисках новостей о Зеро на южном континенте, и он был по горло сыт этим бесцельным поиском. Это была форма пытки. После исчезновения Хан Сяо, семья считала его умершим и не принимала его потерю близко к сердцу. Однако, узнав, что он стал Зеро, все были в шоке. А Лумера не хотела провоцировать Гермину, поэтому, чтобы выяснить, что именно произошло, Сяо Цзинь поручил ему вернуть Хан Сяо в семью для допроса. Однако они не нашли ничего спустя 6 месяцев. Сяо Жуй был полон обиды на Хан Сяо. Это было все из-за этого восставшего из мертвых парня. Он не мог наслаждаться жизнью в комфорте в штаб-квартире своей семьи. Он встречался с Хан Сяо несколько раз раньше. Он был слаб и безнадежен. Если бы он не был биологическим сыном Сяо Цзинь, его отправили бы чистить туалеты. Сяо Жуй был сиротой, усыновленным в военные годы. И было много таких же сирот, как он, при Сяо Цзине. Все они росли, соревнуясь друг с другом, и каждый старался как мог, пытаясь улучшить свой статус. Из-за этого он очень сильно завидовал Хан Сяо, так как ему не нужно было ни с кем бороться. Вначале, когда он услышал, что Хан Сяо умер, он был втайне очень счастлив во время его похорон. Он знал, что его приемные братья чувствовали то же самое, хотя они и делали вид, что горевали. Первое впечатление, которое у Сяо Жуй сложилось о Хан Сяо, затрудняло ему связать Хан Сяо с Зеро, о котором говорили в темной сети. «Почему ты просто не мог спокойно умереть и не оставить меня в покое? Какого хрена ты доставляешь мне столько хлопот?» Сяо Жуй уже в который раз посетовал на свою судьбу, а он посмотрел на Бальзаса и поболтал с ним некоторое время и небрежно спросил. «Происходило ли что-нибудь необычное в деревне в последнее время?» «Да, эти беженцы снаружи». Бальзас рассказал ему о своей находке. Сяо Жуй был удивлен. «Там на самом деле такая странная толпа. Ты должен сообщить об этом семье». «Я знаю. Есть кое-что еще. Черный призрак также отдыхает сейчас в деревне. Цель его пребывания неизвестна. Сам он утверждает, что здесь мимоходом». Сердце Сяо Жуй замерло. «Черный призрак тоже здесь?» Недавно список убийств темной сети был обновлен. Ранг черного призрака поднялся до 7-го, и он был очень активен. Узнав, что этот легендарный убийца был поблизости, Сяо Жую стало немного не по себе. «Нам лучше не провоцировать его», — ответил Бальзас. Сяо Жуй сидел в нерешительности, нахмурившись. Он повернулся и увидел Лю Чена, своего невыразительного личного телохранителя, который стоял прямо за ним. Только после этого он смог расслабиться. Лю Чен почувствовал взгляд Сяо Жуй и успокоил его. «Не волнуйся. Даже если мы столкнемся с черным призраком, я все равно смогу защитить твою жизнь. Он ничего мне не сможет сделать». Солнце медленно таяло за горизонтом. С тех пор, как внедорожники въехали в деревню, Хан Сяо почувствовал перемены в Зеленой долине. Стражники внимательно следили за ним, как будто они беспокоились о его действиях. Из-за этой маленькой детали Хан Сяо сразу же понял, что человек в автомобиле, который поехал в деревню, был важным персонажем. «У меня нет глубокого впечатления о семье Лумера. Кажется, они не играли огромной роли в оригинальной истории». «О, я вспомнил. По-моему, во вторичном квесте «Борьба за власть над бродячими полководцами» эта семья была одной из самых сильных держав». «Да, у этого вторичного квеста и квеста Беннета с беженцами был частичный конфликт. У меня со странниками не было особых взаимодействий. Не думаю, что это повлияет на этот квест. Хан Сяо долго следил за квестом Беннета. Он не знал, когда он начнется, но с его хорошими отношениями с Беннетом, в сочетании с положительными отзывами организации Темной Сети, а также с его очками легенды, была высокая вероятность того, что Беннет пригласит его принять участие в своем плане по спасению беженцев. Это будет вторым основным квестом Аквамарина.